Сан Саныч заскочил за ним следом, бросился ко мне с радостным визгом, будто снова не видел меня 30 лет. Несколько раз покрутился волчком, потом прижался ко мне, и репей, приставший к его шерсти, прилип теперь к моим джинсам. Пес облизал мне руку, чуть не запрыгнул на стул к якуту, и только потом его угомонили, и Сан Саныч улегся у моего стола, опустил голову на пол, вздохнул, закрыл глаза и засопел. «Зато писанины тебе меньше». Я почесал лоб, размял испачканные чернилами от авторучки пальцы и продолжил писать рапорт, проговаривая вслух. «И мною было применено табельное оружие, пистолет Макарова, серийный номер. Чё в пакете, Толян?» «Пирожки, полный пакет», — довольным голосом сказал он. «Там много, обожраться и не встать», — радостно воскликнул я. «И сколько за них отдал?» «Нисколько. Там девчушка эта светленькая, ничего такая. И брательник ее стояли, офигевали с того, что происходит. А потом их мать прибежала, глаза на выпучку, перепуганная. Приснилось ей, говорит, что стреляли тут, вот и прибежала. Сон, говорит, до того страшный был, она аж прослезилась, когда детей увидела, стала их обнимать, целовать, причитала, что все обошлось. Странная, конечно, в сны какие-то верит, но сразу видно, тетка добрая и в отпрысках души не чает. А ведь их паха реально вольнуть могли, если бы ты все не разрулил. В Ниве калашей и боекомплекта к ним, что городок захватить можно. Вот она на радостях и отдала все пирожки милиции. Услышала где-то, что мы банду взяли. Сам знаешь, сарафанное радио у нас в Верхнереченске, будь здоров, работает». «О как!» – удивился я неподдельно. «И откуда у нее такие сны? Приснилось то, что в итоге не случилось? А тут как раз в толпе узнали, что чуть налет не произошел. Все чуть ли не на ушах стояли. Ну и короче, пока суд да дело, я там торчал с Сан Санычем, вот мне и вручили презент». Толик похлопал по пакету. «Только велели, чтобы тебе все передал, лично в руки. Не знаю, как они именно про тебя прознали, но просила она, чтобы ты сам потом к ним пришел. Вот я все и принес, Саня только один дал». Он посмотрел на собаку и добавил, который остывший был. «Ну, я знаю, ты не жадный». Друг сглотнул слюну. «Да не вопрос. Налетай, мужики, угощаемся». Я вытер руку и взял пирожок, лежащий сверху. Оказался с картошкой. Сан Саныч тут же проснулся, и я кивнул ему. «Да поделюсь, поделюсь, не переживай». В кабинет то и дело заглядывали менты, о чем-то шушукаясь между собой. И я каждому вручал по пирожку. Как мне пояснил Устинов, могучим укусом проглотив половину пирожка, опера все дивились и обсуждали, как мне, желтопузому летехе и вчерашнему курсанту удалось уболтать бандитов поехать со мной куда-то и, не скрывая, восхищались таким опасным, но дерзким поступком. А кто-то, как сказал Василий Иванович, на полном серьезе трепал всем, как бандиты под моим руководством доехали аж прямо до дежурной части, где их и повязали. «Говорю же, как анекдот!» – он загыгыкал. «Но знай, Паха, это годами вспоминать будут. Все, легенда теперь». «Васильев!» – в кабинет заглянул Сафин. «Шухов зовет, пошли. По этим ночникам, по обеим бандам отчитаемся. И про квартиры у нас что, с той темнухой?» «Конечно же, и про это никто не забудет. Как только закончим с грабителями, надо будет заняться и черными риэлторами. Сначала позвоню по номеру, который добыл Толян, а потом, глядишь, выйдет встретиться с этим Гансом или Арсеном лично, а то и найти кинжал, орудие убийства». Шухов сегодня был в приподнятом настроении. Еще бы. Показатели отдела-то теперь взлетят. Столько всего нарыли. А еще перед высоким начальством он засветился. Каждому там твердил, что все было спланировано под его чутким руководством. Вот теперь и радуется, даже косынку раскладывать забросил. В кабинете у него свежо, проветрили. Мух уже не было видно, а в помещении пахло дорогим одеколоном. Компьютер включен, на экране виднелся почти разложенный пасьянс. «Ну, Васильев», — строго сказал Шухов, — «хоть и про квартиры меня душат, но вот это твое дело аж с двумя бандами, это заслуживает благодарности». Он поднялся, подошел ко мне и крепко пожал руку. «Большое спасибо», — объявил Шухов и вернулся на место. «Так, а теперь...» «А спасибо в карман не положишь», — заметил Сафин, щуря глаза. «А уж после такого дела тем более надо что-то серьезное». «И чё предлагаешь, Маратыч?» — поднял тот бровь. «Ну, как обычно. премию выпиши, путевку выбей, отгулы подпиши. Че, наградить разве нечем? И мужики тоже поучаствовали, сегодня всю ночь работали, весь отдел сегодня хреначит». «Какие отгулы?» – Шухов недовольно хмыкнул. «Че вам дома-то делать? Работайте, сидите!» Но через секунду он по-барски махнул. «Ладно, подумаю. Короче, ёлы-палы, дайте-ка мне расклад по ночным делам и по квартирам. А то с обеда Москва проснется, как начнет всех ебать опять с позаранку. И мне из области тоже прилетит эхом». А когда мы закончили отчитываться, Шухов наклонился ко мне. «Еще один важный вопрос, Васильев», — вполголоса сказал он. «Ночью с той бандой алкашей вы взяли одного сопляка, ему 18 даже нет. Его сейчас следак допрашивает в присутствии родителя. И вот родитель хочет с тобой поговорить. Устряпай с ним это дело. Пацан-то вроде нормальный, просто связался не с той компанией, молодой еще. Че ему жизнь гробить? А родитель уж им займется, чтобы по кривой дорожке не пошел. Все, за работу». В коридоре я обратился к Сафину. «Руслан, а что это Шухов вдруг резко озаботился вопросом воспитания подрастающего поколения?» «Да родитель там интересный», — Руслан хмыкнул. «Пацан просто под фамилией матери живет. Я поэтому и не понял сразу. А я думаю, что это вдруг те алкаши, которых вы ночью взяли, вдруг начали раскалываться, закладывать друг друга, а про него говорят, что он ничего и не делал, на подхвате бегал и вообще человек случайный. И кто родитель?» «Тебе так и скажи», — он усмехнулся, но выдал. «Артур из Зареченских. Опекун же он его, оказывается. Лично приперся сам с утра, взял адвоката, на следака наорал, с Шуховым в кабинете сидел и с тобой хочет побазарить». «Во, а я теперь вспомнил». Я остановился на месте. «Вспомнил, где пацана того видел. Он же с Артуром в машине тогда сидел, в джипе их. Говорили, приемный сын, да? У него, у второй жены, свой ребенок был, и он с ним в итоге остался, когда она умерла». «Что-то в этом роде. Артур-то чернявый, а тот белобрысый». «Ладно, я этим Артуром уже половину бандитов в городе запугал», — я усмехнулся. «Так что так и быть, поговорим». В этом закутке, на втором этаже, мы когда-то собирались устроить место, чтобы можно было спокойно посидеть и попить чай, но руки все не доходили. И пока там лежали старые дела советских времен, сваленные в огромные стопки, от которых несло пылью. А еще в этой кладовой иногда проводили допросы жуликов, так что туда втиснули стол и стулья. Впрочем, под допросы у нас подходили любые помещения, раз не выделили специальных. С одной стороны стола сидел прокурорский следак Верхушин, бравастый и вечно угрюмый мужик в кожаной жилетке. Рядом с ним расположилась пышная инспектор по делам несовершеннолетних Фомина, чем-то смущенная, она сложила руки перед собой. А напротив них сидел очень злой Артур в черной с желтыми узорами свободной рубахе с засученными рукавами. На правом запястье золотой браслет, на левом часы, на шее тоже болталась цепь, еще толще, а на столе перед ним лежал мобильник с выдвижной антенной и пейджер. Рядом с ним тот ночной пацан, взятый на квартире с остальными. Он опустил голову, чуть ли не положив ее на стол, и иногда шмыгал носом. «Вот я и говорю», — медленно сказал Артур, — «что за сопляком присмотрю. Отбился от рук совсем. Его мать баловала, а теперь он мне достался. И связался с какими-то...» «Да я...» — начал было пацан. Артур отвесил ему знатный подзатыльник. «Мать баловала», — повторил тот. «А я за ним и не следил, у меня свои дети есть. Но взял в дом ее сына, куда его девать-то? И вот она померла недавно, а он мне остался. И что с ним делать? Уже взрослый, все себе на уме». «Так воспитывай, раз так вышло», — заметил я, войдя и прислонившись плечом к дверному косяку. «Как своего». «Как своего», — пробурчал Артур. «Отправлю его лучше в военное училище», — он пихнул парня в плечо. «Там научат уму-разуму. А то на зону засобирался. Связался с этими абсосами. Чего не хватало, а?» «Да я не собирался». Артур снова отвесил ему подзатыльник, и пацан замолчал. «Короче», — произнес он, глянув на следака, — «вопрос закрыт? Из показаний утырков видно же, что не при делах пацан. Случайно прилип. Даже не знал, что затевают. На дело его и брать никто не планировал, да? Приводов нет, в школе учится, на четверке пятерки. Че его тут держать всю ночь? Вы его еще тут без законного представителя опрашивали, но я готов закрыть на это глаза и пойти навстречу». «Ого», – промычал Верхушин и переглянулся с инспектором ПДН. «Раз такое дело, то можете идти». Следак и ПДНщицы вышли. Сафин тоже усвистал по делам, в закутке остались только я и Артур с приемным сыном. «Короче, Васильев», – сказал Артур уже более спокойным голосом. «Все вопросы я утряс, но вот с операми не говорил. А вы ведь тоже можете ему жизнь подпортить. Подумайте еще, что я его спецом отмазал. Хочу кое-что сказать, раз ты там больше всех поучаствовал». «Ну, говори». «Ты уж его не прессуй по этому делу», – он снова ткнул пацана. «Все эти чепушилы, которых вы там взяли, и так все скажут. Весь расклад тебе дадут. И еще рады будут, что легко отделались. А пацану надо биографию чистую, без приводов, чтобы военное училище взяли без проблем. За бабки-то все решить можно, но я-то его в Москву или Питер отправлю. Пусть чистым будет. Все равно этот шкет ничего такого и не сделал. Я же пробил тему». «Прямо в училище отправишь?» – усомнился я. «Артур, давай на чистоту. Пока твоего адвоката нет здесь. Ты же авторитет местный. И серьезно хочешь пацана в военку отправить, а не к себе взять?» «Потому что матери его обещал». Он глянул на парня, который не отрывал виноватого взгляда от стола. «Что присмотрю за ним, что жить честно будет. Да вот не доглядел. Связался он с Шушерой. Там же сам знаешь, как они мозги молодежи полоскают». «Знаю. И он знает». «А они не в курсах были, кто он такой, а то бы и на километр его не подпустили к себе. Хотя, может, и знали, да меня хотели поддеть. А ему-то чё, тупорогий, своих мозгов нет». Артур снова ткнул парня. «Вот попадешь на малолетку, Петя, а знаешь, какие там порядки? Хуже, чем на взрослой зоне. Там за любой косяк спрашивают по полной. Там даже если перданешь не в том месте, даже если колбасу поешь не там, уже в петушином закутке ночуешь. Я-то видал такое». «Если будешь так его тюкать», – прервал я его, – «он у тебя точно с кем-нибудь еще свяжется. Назло тебе. Смотреть надо за ним, раз живет у тебя. Вот и смотри, как за своим родным сыном, чтобы в жизни нормальной дорогой пошел, раз так решил. А я человек не такой, чтобы из вредности кого-то закрывать. Мне хватает с кем работать». «Хе-хе, а я наслышан», – он захохотал. «Васян, говоришь, мной прикрылся?» «Да шучу, не огорчен. Отморозки сами попались. Вот ты ими и занимайся. А я за пацаном пригляжу, чтобы доучился в школе и уехал». «А у него нет родственников?» «Есть», – пробурчал пацан. «Есть», – Артур кивнул. «Родной батя хотел его забрать. Да он алкаш. Последние труханы пропил. И пацана только дрюкать будет, чтобы водку ему искал. Знаю я таких. Вот и послал подальше. Пусть у меня лучше будет». Да и он сам уезжать к нему не хотел. Помнил, как там жил. Я согласно кивнул. Артур забрал пацана и ушел. Пацану здорово не повезло, но с другой стороны, отчим хоть не дает ему войти в свой бизнес и готов присматривать. Хорошо, что те придурки хоть и держали Петьку на подхвате, но в серьезные дела пока не посвящали. А так бы связался с ними и все, прощай, свобода, первый срок, а потом и пошла бы жизнь такой тропинкой. Закусив пирожком из того самого пакета, я достал листик из блокнота, который мне вчера дал Толя, и позвонил по указанному там номеру. Пора отработать и этот вопрос. Ответил мне женский голос. «Да», – недовольно спросили в трубку. «Чё надо?» «Арсена позови», – потребовал я, немного изменив интонацию. Учитывая, что слышно было плохо, на линии раздавался шум, голос узнать будет невозможно. «Чё такое?» «Скажи с депо я, там проблемка одна нарисовалась с его ножом». В телефоне зашумело, а потом раздался другой голос. «Говори, чё надо?» У меня было два варианта, как вести разговор. Первый – обозначить, что за кинжал спрашивают менты, а остальное я передал бы при личном разговоре. Но пораженный бандит наверняка бы заподозрил неладное и залег на дно. А то и навредил бы тому человеку, кто сделал ему нож. Так что я решил воспользоваться вторым вариантом, ведь халяву любят многие. «Там с ножом проблемка». Я потер лоб, напрягая память и свои познания в металлургии. Пусть зачаточные, но их должно хватить. «У нас там Печка неисправная оказалась, в которой я клинки грею. Датчик менять надо». «И чё?» Голос прозвучал грубее. «Да то, что ножи перекалились, оказалось. Твёрдые слишком стали. Сломаться легко могут. У меня сегодня один лопнул клинок, когда мы его в справочник втыкали. Толстый такой, немецкий, с рекламой. Видал такие? Надо его заговорить, чтобы немного подзапутать». «А это при чём?» Грубо спросил мой собеседник. «Ты чё мне мозги ебёшь? Или ты мне фуфло какое-то впарить хочешь?» «Да я вот думаю, раз вся партия такая, вдруг и твой перекален. Кончик отломится, как на моем. Вот я и подумал, что давай я тебе другой нож отдам». «Меня этот устраивает». Он засмеялся. «Да мало ли, а мне репутация важна. Клиент, чтоб доволен был», — сочинял я. «Давай, раз уж я плохо сделал, сам тебе привезу новый, надежный. Даже наточу, если надо. Только скажи, куда?» «На халяву же, а старый забирать не буду. Ты, главное, за меня словечко замолви. Может, кому еще потребуется? И чтобы косяков за мной не числилось. Я на совесть работаю. Люди серьезные ножички-то берут». «Уже никому не потребуется, Но раз на халяву, подъезжай вечерком, часиков 10, в поселок за речкой, улица Чапаева, дом 2. Там собака. Ее крикни, она залает, я выйду. Только смотри, чтобы в этот раз все путем было с ножиком. А то спрощу за это». Вот и договорились. Я положил телефон на место. Устинов переглянулся с якутом. «Паха», — сказал Василий Иванович, — «вот знаешь, когда уйду на пенсию, буду знать, что оставляю родной уголовный розыск в хороших руках. Ты вот прям будто не меньше меня отработал. Такое порой ощущение». Он засмеялся, потом достал из печатной машинки лист и начал что-то на нем писать. «Мужики, у вас конверта не завалялось?» – тут же спросил он. «Надо письмо сегодня отправить». «Конверт есть», – сказал якут, открывая ящик стола. «Марок нет». «Давай без них разберусь». «А ты чё красный, Васька? Выпил с утра? Или давление опять?» Филиппов присмотрелся к другу. «Давление 140 на 100», – пожаловался Устинов. «А ещё чаю крепкого напился. Сегодня домой свалю чуть пораньше». «А ты что задумался, Пашка?» «Если это Ганс, надо его брать сегодня». Я поправил трубку и подтянул к себе бумаги. «Пока не свалил куда-нибудь, а пока вопрос один есть важный. Вот насчет убитого Сёмы хотел с вами переговорить. Что могло такого случиться, что кто-то решил его убрать? Простая предосторожность или что-то утекло от наших? Вагон говорил, что есть кто-то из ментов, кто им помогал, но он мало что знает». «Вопрос не очень хороший», — заметил якут. «Но задать его надо. Основания для сомнений есть. Если кто-то из наших с ними замешан, и не дай бог в доле, это потом и дальше будет все влиять. Надо продумать». «Надо выяснять», — сказал я. «Давайте-ка пока этим и займемся, а вечером берем Ганса».